«Что случилось?» — спросил Ли. «Они покидают поле боя, но почему?» Казалось, повода для этого нет. Сторонников лорда Азриэла было меньше. Они были хуже вооружены, и многие из них лежали раненые. Тут Уилл заметил, что духи вдруг заволновались. Они указывали в небо, где-то что-то двигалось. «Призраки!» — воскликнул Джон Парри. «Вот в чем причина!» И впервые в жизни Уиллу и Лире почудилось, что они могут видеть этих существ. Что-то вроде прозрачных дрожащих вуалей, падающих с неба, как пух. Но они были почти неразличимы, особенно те, что уже достигли земли. «Что они делают?» — спросила Лира. «Направляются вон к тому стрелковому взводу». И Уилл с Лирой мгновенно поняли, что должно случиться, и закричали в ужасе: «Бегите! Спасайтесь!» Услышав голоса детей, где-то совсем рядом, некоторые солдаты стали изумленно оборачиваться. Другие, увидев первого призрака, что-то странное, бледное, алчно несущееся к ним, вскинули винтовки и принялись стрелять, но, разумеется, безрезультатно. И тут призрак напал на ближайшего из них. Это был воин из Лириного мира, африканец. Его Дэймон, длинноногая рыжевато-коричневая кошка с черными пятнами, оскалил зубы и изготовился к прыжку. Все они видели, как мужчина бесстрашно поднял винтовку и прицелился, не отступив ни на шаг. А потом его Дэймон забился в невидимой сети, беспомощно рыча и воя, и человек кинулся к нему, уронив оружие и выкрикивая его имя, но сразу же рухнул наземь, теряя сознание от боли и жуткой тошноты. «Ну же, Уилл!» — сказал Джон Парри. «Выпускай нас! Мы сразимся с этими тварями!» И Уилл раскрыл окно пошире и выбежал оттуда во главе армии духов. И тут завязалась самая страшная битва, какую только можно себе представить. Духи толпой вывалили из-под земли. Бледные силуэты, ставшие еще бледнее на дневном свету. Им больше нечего было опасаться. И они ринулись на призраков и стали хватать, рвать и терзать этих хищников, которых Лира с Уиллом практически не видели. Стрелки и прочие живые воины были ошеломлены. Они не могли ничего разобрать в этой призрачной битве. Размахивая ножом, Уилл прокладывал себе дорогу в самой ее гуще. Он хорошо помнил, как призраки убегали от его оружия. Лира следовала за ним по пятам, жалея, что ей нечем обороняться, но озираясь по сторонам и внимательно наблюдая за происходящим. Время от времени она словно бы замечала призраков по маслянистому блеску в воздухе. И именно она первой содрогнулась, почуяв опасность. С салмакией на плече она очутилась на небольшой возвышенности. Это был просто холмик в окружении кустов боярышника. Но отсюда можно было видеть всю широкую равнину вокруг, разоренную захватчиками. Солнце стояло прямо над ней. Впереди, на западном горизонте, лежала груда сверкающих обломков. Ее то и дело раскалывали трещины мрака, а вершину трепали гуляющие в поднебесье ветры. В той стороне тоже скопились наземные силы противника. Поблескивали боками машины, над замершими в ожидании полками развивались пестрые флаги и знамена. Позади, чуть слева от нее, начиналась неровная холмистая гряда, уходящие к крепости. Серые склоны холмов ярко блестели в ослепительных предгрозовых лучах, а на дальних башнях из черного базальта суетились крохотные фигурки людей. Они чинили поврежденный парапет, наводили на цель орудия или просто наблюдали. Примерно тогда Лира ощутила тот первый легкий приступ тошноты, боли и страха, который так ясно говорит о приближении призрака. Она сразу поняла, что это значит, хотя никогда раньше не чувствовала ничего подобного. И это сказало ей о двух вещах. Во-первых, о том, что она теперь уязвима для призраков, а значит, достаточно повзрослела. И во-вторых, о том, что пан должен быть где-то поблизости. «Уилл! Уилл!» — окликнула она. Он услыхал ее и обернулся с ножом наготове. Глаза у него горели. Но едва он открыл рот, как захлебнулся воздухом, пошатнулся и схватился за горло. И она поняла, что с ним происходит то же самое. «Пан! Пан!» — закричала она, поднявшись на цыпочки и озирая все кругом. Уилл согнулся в три погибели, стараясь подавить тошноту. Спустя несколько мгновений гнетущее чувство прошло. Точно их Дэймонам удалось сбежать. Но дети по-прежнему не знали, где их найти. А на равнине по-прежнему раздавались пальба, чьи-то возгласы, крики боли и ужаса, приглушенные «як-як-як» скальных мар, описывающих круги у них над головой. Почти ежесекундный свист и щелк стрел. А потом ко всему этому добавился еще и новый звук — шум окрепшего ветра. Сначала Лира почувствовала этот ветер щеками, потом увидела, как клонится трава, а потом услышала, как шелестят кусты боярышника. Небеса вверху набухли грозой, из туч ушли все остатки белизны, и теперь там перекатывалось что-то сернисто-желтое, сине-зеленое, дымчато-серое, маслянисто-черное, тошнотворная вихрящаяся масса в целые километры высотой и шириной в горизонт. Позади все еще сияло солнце, так что каждая рощица и каждое отдельное дерево на равнине вырисовывались до боли ярко и четко. Крохотные хрупкие творения, бросающие тьме вызов каждым своим листочком, прутиком, плодом и цветком. И на фоне этой картины брели двое, уже почти переставшие быть детьми. Теперь они различали призраков довольно хорошо. Ветер хлестал Уилла по глазам и швырял Лире в лицо ее собственные волосы. Казалось, он должен был унести призраков прочь, но они по-прежнему опускались с небес на землю, словно ничего не замечая. Рука об руку, мальчик с девочкой пробирались между убитых и раненых. Лира звала своего Дэймона. Уилл настороженно озирался в поисках своего. Небо уже полосовали молнии, а потом в их барабанные перепонки ударил первый раскат грома. Точно кто-то изо всех сил шарахнул топором. Лира закрыла уши ладонями, а Уилл споткнулся, словно его толкнули в спину. Они прижались друг к другу, подняли глаза и увидели зрелище, которого не видел еще никто ни в одном из миллионов миров. С востока, где над крепостью остался последний клочок чистого неба, прямо в сторону надвигающейся бури летели ведьмы. Клан Рут и Скади, Рейн и Мити и еще с полдюжины других. И у каждой в руках было по пылающему факелу из ветки желтой сосны, смазанной битумом. Те, кто был на земле, услышали треск и рев. Это воспламенялись высоко вверху летучие углеводороды. Там, в Поднебесье, еще оставались несколько призраков, и случайно налетевшие на них ведьмы вскрикивали и падали на землю живыми факелами. Однако большинство полупрозрачных существ к тому моменту уже достигло земли, и поток ведьм, точно огненная река, лился в самое сердце бури. Навстречу ведьмам из-за окутанной облаками горы поднялся отряд ангелов, вооруженных пиками и мечами. Ветер дул им в спину, и они неслись вперед быстрее пущенных из лука стрел. Но это не испугало противника. Первые ведьмы взмыли еще выше и ринулись оттуда в ряды ангелов, разя горящими факелами налево и направо. У ангелов вспыхивали крылья, и они, охваченные огнем, с криками летели вниз. А потом с неба упали первые крупные капли дождя. Если тот, кто повелевал грозовыми тучами, рассчитывал погасить ведьминские факелы, его ждало разочарование. Сосновые ветки с битумом упрямо горели, шипя и отплевываясь тем сильнее, чем больше их заливало. Дождевые капли шлепались оземь, точно маленькие снаряды, поднимая фонтанчики брызг. Не прошло и минуты, как Лира с Уиллом промокли до костей. Их трясло от холода, а дождь сёк им головы и руки точно острыми камешками. Но, спотыкаясь, они по-прежнему шли вперед, вытирая воду с глаз и крича в общей сумятице: «Пан! Пан!» Гром над ними гремел, почти не смолкая. Там наверху что-то бухало, рвалось и трещало, точно сами атомы расщеплялись на части. И среди всего этого грохота и ужаса бежали Уилл с Лирой. И Лира отчаянно звала: «Пан! Пантелеймон! Отзовись! Отзовись!» А Уилл просто кричал без слов. Он знал, кого лишился, но не знал имени. И всюду их сопровождали два Галифспайна. Они предупреждали, в какую сторону посмотреть и куда свернуть, чтобы не наткнуться на призраков, которых дети видели еще не совсем отчетливо. Но Лире пришлось нести Салмакию в руках, потому что у дамы уже почти не оставалось сил, и она не могла удержаться у девочки на плече. Тиалис внимательно озирал небеса, ища своих соплеменников и издавая призывный клич всякий раз, когда над ними мелькало что-нибудь небольшое и яркое. Но его голос заметно ослаб. И кроме того, другие галифспайны искали взглядом цвета их кланов, ярко-синий и красно-желтый. Но эти краски давно уже потускнели, а сверкавшие ими тела покоились в стране мертвых. А потом в небе возникло движение, в отличие от всех прочих. Поглядев вверх и прикрыв глаза от холодных дождевых струй, дети заметили летательный аппарат, не похожий ни на один из тех, что они видели прежде. Темный, неуклюжий, шестиногий и абсолютно бесшумный. Он летел от крепости очень низко, проскользнул над ними на высоте небольшого дома и понесся дальше навстречу буре. Но у них не было времени удивляться, поскольку очередной мучительный приступ тошноты подсказал Лире, что пан снова в опасности. А затем и Уилл почувствовал то же самое. Но они слепо брели дальше по грязи и лужам среди раненых людей и сражающихся духов, спотыкаясь и борясь с тошнотой, обессилевшие, беспомощные и испуганные.